Сначала посмотрим, что вы за человек, и если будете не против нашего сотрудничества, то вполне возможно. Пока рано об этом говорить, но Мерзликин взял след и его было не остановить. Так-так, кто-то уже работает на вас из наших. Вот сейчас взгляд куратора стал вовсе не ласковым. Анатолий Иванович, я попрошу вас не бежать впереди паровоза. Понимаю, всякому овощу свое время. Приятно иметь дело с умным человеком. Спасибо, тогда пока с вами прощаюсь. Столовая знаете, где находится. После обеда вами займется наш специалист. До свидания. Мерзликин вышел из кабинета в некотором смятении. Кругом одни тайны и непонятки. Так чего ты хочешь? Мы и есть самая большая тайна на планете. Но что там будет дальше? Развивать тему он не стал и потопал в конец коридора. В столовой уже сидели люди. На него обернулись. О, нашего полка прибыло. Огромный с косматыми светлыми волосами мужчина тут же вылез из-за стола и протянул руку, больше напоминающую лопату. Анатолий Мерзликин. Ярослав Евдокимов. Проходи, садись, суп уже принесли. Не успел Мерзликин присесть, как ему подали глубокую тарелку со щами. Тут же на столе стояла в банке густая сметана, а в блюдечке лежала мелко порезанная зелень. Ярослав уже покончил с супом и, указывая на двух присутствующих молодых людей, пояснял: «Этот рыжий Димка Серебров, перед тобой сюда свалился, Моисейка», он указал на субтильного парня «я в очках», «тот у нас сторожил, вот ведь и здесь они первые». «Вообще-то, Илья Карлович Моисеев, да нам-то рассказывай». Евдокимов жизнерадостно рассмеялся, затем обрадованно воскликнул: «Абармит, что у нас сегодня?» Вошедший в столовую военный с начисто монголоидным типажом внешности также залыбился. «Говядина тушеная с подливой и рисом. Ты немного нам риса готовишь, а то у меня уже глаза начали суживаться». Они рассмеялись, и повар ловко начислил всем одинаковые порции. Хлеб лежал на столах без меры. Как присутствовала горчица, перец и соль, типичный столовский комплект. Анатолий забелил щи сметаной и решил намазать на щедрый ломоть горчицы. В той уже прошлой жизни жгучие специи уже были не по желудку. Ярослав ухмыльнулся. «Ты уверен?» «Угу», только и успел сказать Мерзликин, тут же начав жадно хлебать щи. Горчица оказалась ядреной, в лучших традициях советского общепита. «Это вам не сладкое дижонское подобие». И щи, и мясо оказались выше всех похвал. Мишлиновские рестораны нервно курят в сторонке. Даже душистый пшеничный хлебушек радовал вкус. Уже доливаясь компотом из алычи, Анатолий блаженно заметил: «Значит, не врут старики, советские продукты самые вкусные». Моисеев скривился. «Не факт, с возрастом вкус у людей меняется и далеко не всегда в лучшую сторону. Так что на данный момент в вас больше говорят омолодившиеся рецепторы. Мы получили взамен старых тел наши же, только на 30 лет моложе». «Моисей, не нуди, все полезно, что в рот полезло». Анатолий захохотал. Ему нравилась жизненная позиция этого здоровяка. Он буквально весь светился оптимизмом. Не отставал и рыжий, постоянно улыбался. Ярослав кивнул в его сторону и пояснил: «Дима у нас молчун, но пацан свой, в отличие от разных эмигрантов». Моисеев резко поставил стакан на стол. «Я бы попросил, даже после смерти не дадут покоя». Мерзликин кинул в его сторону любопытствующий взгляд. «А что случилось?» Евдокимов придвинулся и начал доверительно: «Представляешь, этот хитрый шнобель еще в нулевые свалил в землю обетованную. Хотя я к такому отношусь нормально. Ну, хотят люди уехать к своим, пущай их. Но самый цимис в том, что правоверный иудей внезапно заскучал по Россиюшке-мамке и решил немного у нас поразвлечься. Ярик, да ладно тебе, Илюха, Толик свой пацан, ну ты же в курсе, что мы все сначала умерли, а потом уже сюда в преисподнюю». Евдокимов громко захохотал. «Я, например, утоп на рыбалке, ветер поднялся и лодку перевернул, мне же, дураку, влом надевать спасжилет, вот и утянули сапоги вниз, только булькнуть успел, даже русалок не увидел, вот обида, а во, да что я, вот Илюха, тот дал жару, приехал в Московию, навестил могилы предков и подался во все тяжкие». Яра, Моисеев поднял глаза вверх, видимо, уже и сам был не рад, что все сам рассказал по прибытии, но ему было так в тот момент одиноко, а водка шла на ура. Ресторан, клуб, девочки, вот на одной шкуре и окочурился, настоящая смерть для мужика, ничего себе, ну в принципе лучше, чем я, инфаркт по дороге с загородного клуба, не смотри так, Ярик, не пил и с девочками в баню в этот раз не ходил, это и обидно. Мерзликин не выдержал и захохотал, и хохотал долго, видимо, выплескивая в смехе свой страх и неуверенность в странном будущем прошлом. Глава 6. Подмосковье. Синиш, 13 августа 1973 года. За знакомство. После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать, но сон не шел, и Мерзликин ограничился чтением прихваченного у Дмитрия в столовой журнала «Техника молодежи». Он его не читал с самого детства. Поражающее воображение идеи, куча невоплощенных в Союзе проектов, что осуществили позже иностранцы, и не факт, что заплатили. Сколько всего было при Боре Алкаше угроблено, страну грабили все, кому не лень. Внезапно Анатолий подскочил с места. Так ведь сейчас можно многое исправить. Что там упомянул чекист, что есть во власти люди, что не захотят такого будущего и пожелают изменить общество и страну. Хотя что они могут, эти престарелые вожди? Подожди, сейчас те еще не старые, пусть и пожилые, брызжут во все стороны политической энергией, и чтобы о них не говорили, преданы делу, которому посвятили всю жизнь. Это мы, люди из будущего, привыкли, что в партию идут лишь за карьерой. Так оно всегда и было отчасти. Но это поколение хотя бы для сохранения самоуважения обязано биться до последнего. Был же Лихачев, Варенников в 90-е. Они так и остались до самой смерти коммунистами. В отличие от дядюшки Зю, как коммунисты могли передать управление партией в руки этому предателю? Опытные аппаратчики. Что-то здесь нечисто. Дальнейшим размышлениям помешал вызов. Пахом пригласил на беседу, которую вел следователь. Именно так его сразу обозвал Анатолий. Манера держаться и задавать вопросы выдавала в нем профессионального, судя по окружающей обстановке, контрразведчика, но с хорошим образованием и кругозором. Во многих вопросах этот офицер оказался настоящий дока. Владел цифрами, контурами будущего, озвучивал вслух известные фамилии. Он незаметно ставил Мерзликину психологические капканы, пытался ловить на слове, но в итоге сконфуженно высказался. «Анатолий Иванович, откуда у вас такие навыки? Я никак не могу вас зацепить». Мерзликин ухмыльнулся. «Поживите с моим в мире Чистогана, дрожайший». Следок сузил глаза. «Так все было плохо, даже не представляете». Контрразведчик задумался. Работку ему, конечно, подкинули аховую. Давно он не заполнял столько бумаг. Со времени расследования американской аферы с полетами на Луну, первоначальный шок от невиданной новости сменился угрюмой озабоченностью. Если каракулу первому и саму яркому попаданцу его подпустили всего пару раз, то со следующими работать пришлось много, и люди среди них были разные. Кто-то замкнулся в себе, один отправился в дурку. Были и открытые антисоветчики, например, невесть как попавший сюда израильтянин. Вот, наверное, удивились поисковики, когда обнаружили при нем паспорт синего цвета с надписями на иврите. Этот же бывший журналист был интересен сам по себе. Эрудирован, очень хорошо образован, политически подкован, на уловки не поддается, на откровенные провокации также, но заметно, что СССР симпатизирует. Но это еще не факт, что станет сотрудничать. Просто детство этих людей из странного будущего пришлось как раз на 70-е и 80-е годы, по заверению оракула, вершину русской цивилизации. Потому даже израильтянин люто ненавидит так называемых перестройщиков. Они отняли у него вполне сытое и понятное будущее. То есть вы считаете, что настоящее время и есть точка бифуркации? Примерно так, ответил задумавшись Мерзликин. Хотя многие считали, что все началось еще при Сталине, в конце его жизни. Не зря Хрущева приняло общество и партия. Если бы он был не свой, то его бы быстро отторгли. Видимо, сталинизм в том виде себя пережил. Одержать общество постоянно на пределе репрессий невозможно. Жить так долго не получится. Вот как, контрразведчику все еще было не по себе, что эти люди из будущего так легко оперируют историческими понятиями, о которых лучше лишний раз не заикаться. Он и сам 9 лет назад воспринял известие о смене кормчего с досадой. Дела надо делать, а не вождей менять на переправе. Никита – обычный ревизионист, но партии нанес такой удар, что она от нее никогда уже не оправится. Считайте, что 20-й съезд был не нужен. В таком виде скорее вреден. Ведь Хрущев и его соратники врали на каждом шагу. Следок вскинулся. Любопытно. А вы как будто не знаете, огромный минус в том, что при Никите Сергеевиче Чохом реабилитировали всех. Вам ли не знать, что сажали не просто так, и большая часть осужденных сидела за дело, только не всегда политическое. То есть невиновных не было, они всегда есть. И в нашем будущем по оценкам правозащитников до 10% сидельцев, если и виновны, то не по той статье. Многие просто оказались не там и не в то время. А уж по бизнесу истории и вовсе не перечесть. Что такое рейдеры, вам еще не рассказывали? Поднять статью деловому человеку как два пальца? Нет, не говорили. Контрразведчику стал по-настоящему интересен сидящий напротив попаданец. Язык подвешен, знает очень многое из подноготного будущего строя. Хотите, расскажу, как-нибудь потом. Но я про рейдеров обязательно запишу себе в план. На этом пока все на сегодня. Когда с вами увидимся? Послезавтра. Завтра с вами будут работать другие товарищи. Мерзликин задумался, как они быстро все организовали. А ведь судя по некоторым моментам, первый человек сюда попал относительно недавно. От неразворотливой государственной машины подобного ожидать было нельзя. То есть тут точно спецслужбы и работают они наверняка под крышей. Для большей эффективности. Анатолий был человеком осведомленным. Например, о грязных делишках его корпорации. СБ набирала к себе людей разных, в том числе и нечистоплотных для грязных делишек. Договорились. Передохнуть и осмыслить странную беседу не удалось. В коридоре его тихонько перехватил Евдокимов. Как здоровенный громила мог так беззвучно передвигаться? Толян, ну чё, отбрехался? Да чего мутный тип, как наш особист в армии. Порядок в танковых войсках. О, наш человек. Может, тогда отметим встречу? Анатолий пристально глянул на Ярослава. Не похож тот на мутного человечка. Все чохом видно. Рубаха, парень. Так, подожди. Не ты случаем, попав в 70-е, сразу на север подался? Ярослав оконфуженно отвернулся. Да бес в ребро вселился. Захотелось в раз переиграть все, но не срослось. Нас и тут неплохо кормит. Так чего? Ты как? Я как народ, заулыбался Мерзликин. Да ну его к черту эти серьезные разговоры. Тут такой хороший повод нарисовался. Вторая жизнь, развитый социализм, новая компания. Как такое пропустить возможно? Уважаю. Хоть один пацан нормальный в компании, булки не жмет. Споемся. Или сопьемся. Так печень новая. Отгулять лет 10 и в ЗОЖ играться. Правильно мыслим, товарищ. Только как? Эту часть операции я беру на себя. В ужин и посидим. Тут особо не прижимают, если не перебарщивать и не буянить. А кто у нас такой буйный? Не поверишь, но израильтянин. Вот бы не подумал. Они прошли в комнату Мерзликина. Евдокимов тут же полез в шкафчик, где лежали вещи оттуда. Осталось что дельное по карманам? Нам выпивку запросто так не принесут. Сейчас посмотрю. Анатолий обшмонал карманы. Добычей стала мелочь в виду двух пятаков и ручка, подаренная на какой-то юбилей. Зажим для галстука золотой. Не густо. Я заныкал почти все. Так себе тут обыскивают. Интересный у тебя был опыт. Помотало меня по молодости. Ручка, слишком дорогая для такого случая. Монет мало. Во, давай галстук. Он же импортный. Нужен он тебе? Да бери. По рукам. В полседьмого, чтобы как штык в столовой. Мерзликин подумал и решил сходить в душ. Только вышел оттуда, как мимо прошествовал Дмитрий с чайником в руках. Тебя одного ждем. Все собрались. Я сейчас. Все и на деле сидели в столовой. В центре красовался тот самый чайник. Судя по хитрым взглядам собравшихся в нем был точно не чай. Абормит, тебя не дождешься. Бурят выставил на стол две кастрюли и покосился в сторону чайника. Добегаешься, Яра. А чем они напугать меня могут? Я уже помер и снова в тюряге. Давай, не томи, закусь. Котлеты, макароны, подлива. Здесь хлеб и сыр. Нарежете сами. Спасибо тебе, братушка. Разливали по обычным эмалированным кружкам. За нашего нового товарища по счастью. Если сначала Анатолий сомневался, то, сделав глоток, выпил норму полностью. Коньяк был мягким и ароматным. Хорош, ага. Что за марка? Какой-то молдавский. Тут в военторге незадорого продают. Кому котлеты? Продукт солдатского общепита выглядел аппетитным и оказался вкусным. Мясо в котлеты точно не пожалели. Прожарка в меру, даже с корочкой. Макароны подвели, но от советских солдатских много и не ожидали. Жаль, овощей нет, сокрушался Илья. Дмитрий поддакнул. Я им сказал, обещали в обед давать салат, но это же армия. Каша, суп, макароны и еще картошка. Соображает. Поддержал Анатолия Ярослав. Немало ее небось в армии начистил, а я не служил, но с армейскими много общался. На первой, второй и в Грузии. Это как? Журналистом был. Молодым, глупым и горячим. Эхма. Все некоторое время молчали, также молчком приняли по второй. Нарушил тишину Дмитрий. чего сейчас вспоминать. Было и было, нынче уже не будет. Анатолий с интересом глянул на коллегу, а парень имеет свое мнение. Считаешь, что они изменятся? Им деваться некуда. Информация о нас все равно пролезет наружу, и люди узнают. Им уже не спрятать все за ширму и не замести веничком. Эй, прогрессоры, с издевкой протянул Моисеев, вы точно знаете, куда нам идти? Вот тут Дмитрий удивил своей категоричностью. Одна голова хороша, много лучше. Они и так с нашей помощью свою электронику вперед продвинут. И тем более технологии. Если знаешь торную дорогу прогресса, то идти намного легче. Мерзликин положил вилку с котлетой. Поэтому у нас телефоны забрали, у меня еще планшет был с кучей книг, в том числе и по истории. Ты историк, да просто интересуюсь. Много материала по 80-м насчет преступности, о первых кооперативах. Я же и сам начинал в те времена с комсомолом. Наивный дурачок, мечтал о светлом капиталистическом будущем. Мерзликин с любопытством уставился на Тихоню. И как? Поначалу шло разное. Потом как у всех. Шмотки, компьютеры. Вверх-вниз, ага. В нулевых закрыл бизнес. Пришли большие компании, нас съели. Да и дети выросли. Нашел непыльную работенку в высотке инженером. А ты кем работал, Толян? Ярослав не забыл меж разговорами разливать. В Газпроме. Почти коллеги. Дай пять, я в Роснефти. Мастером на нефтебазе. Платили нормально, мозги не епли. А ты на станции какой или? В головном офисе. Я не работяга, Яра. А пана, не как высокое начальство, Моисеев с сарказмом бросил. Да пиарщик он, Евдокимов. Больше всех нас получал вместе взятых. Мерзликин развел руками. Извините, повезло. Неловкость момента разорвал жизнерадостный смех молодых людей. Все выпили и плотно закусили. Руль разговорного корабля взял на себя Анатолий. В настоящее время наше положение одинаково. Начинаем практически с нуля. Позвольте, израильтянина уже малость развезло. У нас с вами разное образование. Ты щелкопер, а я электронщик. Кто КГБ окажется нужнее, а я на любой технике работать могу, обиженно прогудел Евдокимов. Трактор, экскаватор, кран, большегрузы, погрузчик. Им столько рационализаторских предложений накидаю, на 100 лет вперед хватит. Помню, работал в порту Роттердама. Порт, скажу, огромнейший в Европе. Смотрю, они этот бедный контейнер таскают тягачом, чтобы дорогу освободить. А тягач иногда занят, в итоге все равно отстают. Предложил поставить его о самоходную платформу. Мне премия, начальству прибыль. Эх, как мы тогда в баре погудели. Ярик, осторожно спросил Анатолий, ты каким местом в Бельгии оказался? Евдокимов начислил еще по одной и начал вспоминать. Да по дурости. Работы в 90-х стало мало. На вахтах обманывать начали нагло. Да и здоровье не железное. Тут и одноклассник подсуетился. Он немец сам. Поехал туда и меня сманил. И как? Работа есть работа. Подучился, навострился шприхать. У них многое иначе, но ведь человек человека всегда поймет. Отработал год, купил машину. Мерседес, снова встрял в разговор Моисеев. Да какой там, для обычного работяги дорого. Старый Фольц у деда одного взял почти за даром. Воевал тот у нас, доброту русскую помнил. Но как-то сел и подумал, не мое это. И хорднунг фиктивный. На словах порядок, на деле бардака не меньше. И посидеть кроме... как с бывшими русскими ни с кем, ни в деньгах счастье. Поехали дальше его искать. Через пару лет домой вернулся. А у нас тут как раз жизнь забила полным ключом. Но денег же заработал, не спорю. Но честным трудом, на квартиру хватило. А там, работы в России немерено. Здоровья уже зачастую не хватало. Щупловатый Моисеев странно глянула на здоровяка. Тебе не угодишь. На Западе и охрана труда, и профсоюзы. А тут на дядю безлимитно вкалываешь и все в порядке. Мерзликин злорадно ухмыльнулся. У вас там в Палестинах как будто иначе. Человек человеку друг и шекель лишний даст. Израильтянин насупился. Не жми на больную мозоль, поц. Бывал у нас, а как же. Мертвое море, святые места. Жарко там у вас и пахнет хреново, в общем пахнет. Так и не привык. Да и всех земель. Я на рыбалку дальше ездил. Срезал всех внезапно Дмитрий. Землицы у нас порядочно, порядка нет. Прямо по-былинному. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите, княжите, владеть нами. Глава 7. Подмосковье. База Синиш. 17 августа 1973 года. Рутина попаданчества. Попаданец Мерзликин быстро привык к новому распорядку дня, и он в одночасье принял этот литературный термин, который, как ни странно, услышал от хроноаборигенов. Вот именно данное словечко было уже его изобретением. Куратор сначала выругался, его услышав, а потом принял к сведению, даже иногда стал использовать в разговоре. Анатолий был уверен, что вскоре броское наименование разойдется повсеместно. Вообще, позавчера контрразведчик Силантьев вел себя странно. Был настороженно задумчив и как будто чего-то ждал. В итоге их разговор скомкал, сославшись на занятость. Зато сегодня ни тени той тревоги на его вытянутой физиономии не присутствовало, плечи были распрямлены, и взгляд устремлен в будущее. Видимо, у конторы, что занималась попаданцами, в недавнем времени имелись некоторые проблемы. О чем Мерзликин не преминул спросить? «Я же не просто так интересуюсь. В прошлой жизни привык, что за собственную безопасность в первую очередь ответственен я, за себя и за семью, а здесь в некотором роде невольник. Похвальное решение, но вы отлично понимаете, что я вам ответить не смогу. Это как-то связано с нами, майор», таким званием он представился, тяжело вздохнул. «Как с ними, людьми из странного будущего непросто». Затем быстро себя одернул. «Они не военные и буквально с другой планеты, а ему указано сформировать плотное сотрудничество. Конкретно на этого журналиста имеются большие виды на самом верху. Все в этом мире с чем-то связано. Но продолжим наш разговор. Как вы смотрите на сотрудничество в сфере вашей бывшей деятельности?» Мерзликин замер. «Как быстро у них тут все происходит. Только появился, а уже сделано заманчивое предложение, от которого нельзя отказаться. Да кто в здравом уме от такого откажется? Одним прыжком попасть в местную номенклатуру». Анатолий отлично представлял, что в здешнем социуме подобное значит. Такой ход говорит о том, что некто из его предшественников крепко поработал с умами хроноаборигенов, и даже кое-что смог продвинуть в местном истеблишменте. Просто так никто в серьезных структурах не пошевелится. Значит, в Союзе все-таки стартовали перемены, и они одобрены на самом верху. На миг ему стало жутко. «Куда ты суешься?» Но затем вернулся охотничий азарт. Это сказывалось влияние молодого и более горячего организма. Да и что, в самом деле, терять вторую жизнь, умирать не страшно. Страшно как раз жить, так как он раньше, ради чего старался и бился, ради прибыли кучки барыг без совести и чести, ради колониального правительства, что высасывали соки из России. Нет, после известных событий в стране начали оставлять больше заработанных барышей, но далеко не все, хватало их лишь на благополучие столицы, так что не будем себе врать, именно здесь ты можешь совершить великое. Я в деле. Куратор был откровенно рад, так, что не смог этого скрыть, а свои чувства прятать он умел. Профессионал, а как на него нажали? Кто-то торопит перемены, тогда на сегодня закончим. В скором времени к вам подъедут люди оттуда. Силантьев показал глазами наверх. Меня увезут? Куратор склонил голову, как будто раздумывая, стоит ли говорить следующее. Возможно, и ни одного, не от меня зависит. К обеду на объект привезли двух новеньких. Оба выглядели изрядно запуганными и не особо стремились к общению. Поели и исчезли в комнатах. Евдокимов удивился. Чего-то это они. Моисеев был более проницателен. Не видишь, попали парни в передрягу. Надо вечером под бутылку разговорить. Ты проставляешься? Илья скривился. Если я еврей, то обязательно сквалыга. Ярик, я почти всю жизнь среди русских живу. Здоровяк примирительно поднял руки. Понял, извини. Что у нас есть для мена? Народ разошился по комнатам и вскоре разложил на столе разнообразную мелочь из будущего. Сообща было принято решение, что крупные ништяки каждый будет тратить на себя. Что им там в советском будущем грозит, еще неизвестно. А запас ноши не тянет. Поэтому Мерзликин положил на стол случайно затесавшуюся в кармане рубашки тысячную. Богато живешь, да что тут на нее купишь? Рыжий Дмитрий неожиданно встряхнулся. В самом деле, Ярослав, что можно купить здесь на тысячу? В смысле местных денег. Ты уже успел что-то узнать? Евдокимов задумался. Я больше мелочью промышлял. Бутылки у бичей отнимал. Грузчиком в магазине за еду поработал. Вагоны разгружать пробовал. Там документы не спрашивали. Да все больше по провинциям. Надо было дураку сразу в леспромхозы податься. Там такая глушь, что никто не найдет. Свинтить у кого-нибудь в поезде паспорт, в воде намочить и на лесопункте где-нибудь поменять. Механики на лесозаготовках вот как нужны. Договорился бы. А так наследил слишком много, меня быстро вычислили. Ярик, с гнусавым прононсом ехидно прокомментировал Моисеев, я поражен твоими криминальными способностями. Не мы такие, жизнь такая. Философски фразой из известного боевика ответил Евдокимов. Тебе тут не нравится? Клетка есть клетка. Просто я реалист, ребята, пожал плечами здоровяк. Вы еще не поняли, что нас из нее до конца жизни не выпустит. Только клетка бывает золоченой, да и поводок длиннее. Ты вспомни американских ученых, что атомную бомбу создавали. Но потом ведь они нормально жили. Почти нормально. Да и наши гении в шарашках институты проходили. Илюша, время такое было. Сам понимаешь. Да не должно так с людьми. Серебров, было вскинулся что-то ответить, но тут же сел обратно. На него грустно оглянулся Евдокимов. Мойся прав. Нельзя так с людьми, ребята. Вот моя большая просьба к вам. Вы умнее меня все, далеко пойдете. Сделайте так, чтобы лучшего в СССР стало в разы больше. Того, о чем мы помнили все последующие десятилетия. Не очереди же колбасой нам снились, а честные отношения, тренер в ЖЭКе, игры на безопасной улице до темноты, вечерние посиделки у подъезда, и по телевизору не про теракты и приключения шлюх, а про хоккей и шахматы. Моисеев потрясенно уставился на Ярослава. «Извини, брат, но ты умеешь разжечь сердца. Какой слог, и как ты правильно выразился. Да к черту деньги. Я в той жизни все пытался их заработать и что в итоге, были ли счастлив, все мечты о великом изобретении пошли прахом. Поэтому себя поедом ел», израильтянин кивнул. «И пить начал. Без мечты нет человека. Это от меня». Он выложил на стол небольшой магнитик с фотографией. «А во, да нас тут на 3 бутыля хватит». В этот раз в кабинете для разговоров оказался незнакомый мужчина, одетый по-летнему. Светлые штаны, рубашка с короткими рукавами. На загорелом лице резко выделялись голубые глаза и белозубая улыбка. «Тихон Кондратьев». Тут же представился он и протянул руку для пожатия. «Садитесь, Анатолий, я по поводу вашего смартфона». Он ловко достал из серой коробочки знакомый до боли телефон. «Прелесть моя, он заряжен. Не могли ли вы ввести пароль? Вы его опять заберете? Придется. Нам нужно скачать из него информацию. Но сначала хотели узнать, есть у вас ли там что-то предельно личное. Как тактично». «Конечно, Мерзликин в такое не поверил. Очередная проверка. Думаю, личные контакты уже не актуальны, а больше». Анатолий задумался. С любовницами переписку он вел через планшет. «Дурак, что ли, цифровой след на своем номере оставлять? Для такого придуманы удаленные мессенджеры. Там же велись деловые переговоры под личинами анонимных ников. Понятно, что для СБ это семечки, но вряд ли те без санкций руководства полезут во внутреннюю кухню. Несколько раз уже обжигались. Как там в поговорке, любопытной варваре на базаре нос оторвали. Тогда получится показать мне, что у вас в памяти может нас заинтересовать». Анатолий несколько напрягся. «Какие ребятки шустрые, и неужели у них есть технологии, позволяющие скачивать такие объемы данных?» Насколько он помнил, в 70-е до оперирования терабайтами было еще далеко. «Что вас интересует конкретно? Сведения из истории, технологии, политики. К сожалению, этим я вряд ли вам помогу. Из-за специфики моей работы я мало что держал в телефоне. Вот на домашнем компьютере было много всего. Но кто ж знал?» Хотя, Анатолий ловко забегал пальцами по виртуальным кнопкам. Тихон с неподдельным восхищением наблюдал за ним. «Я как-то начал ностальгировать по студенческим временам и скачал архив комсомолки за 80-е и начало 90-х годов. Проходил там практику и даже немного поработал. Потом сманили на телевидение. Вот в формате PDF в скачке. И там же отдельно масса фотографий поры моей журналистской деятельности». Кондратьев внимательно промотал серию фотографий об авариях и происшествиях, криминальную хронику, затем застыл на альбоме с кадрами чеченской войны. Его глаза потемнели. «Спасибо огромное. Очень пригодится. Чем, не скажете. Понимаю, что в вашей работе есть доля секретности. Но имея хоть какую-то зацепку, можно понять, что вас интересует. В данном случае все просто. Информация для наших военных. Как выглядит техника, солдаты, оружие. Вот смотрите. Эти бойцы, например, в необычной для советской армии форме. Она выглядит более удобной. Это, как понимаю, разгрузки для боекомплекта. Каски также необычны. И почему они едут верхом на технике? Это как раз просто, чтобы уберечься от мин. А так наверху есть шанс остаться жить. И в случае обстрела спрыгнуть быстрее, чем вылезать изнутри. Понятно. А это убитые. Боевики. Так официозно они назывались в прессе. На сленге солдат-духи, чехи. Сможете это все записать? На бумагу? Зачем? Николай подвинул микрофон и приготовился включить портативный магнитофон. Подкованный технически оказался человек. Так они и провели в беседе пару часов. Как ни странно, но постепенно Мерзликин вспоминал все больше и больше. В какой-то момент он спросил: «Коля, а как вы все перенесете из телефона?» «Пауст», — поджал плечами тот, заметив недоумение, нехотя поправился: «В нашей группе есть несколько ваших ноутбуков, портативных компьютеров. Кстати, от обладателя одного из них есть к вам просьба. Помочь написать текст к агитационному клипу для высшего руководства, чтобы их проняло». Мерзликин уже не удивлялся своеобразному сленгу технического спеца, так не похожему на обычные сентенции хроноаборигенов. «Как мне это сделать?» «То есть вы согласны?» «Конечно, разомну мозги». Николай тут же встал. «Я сейчас, не уходите никуда, пожалуйста». Времени на раздумья у Мерзликина не было. Технический специалист вернулся быстро. «Завтра утром за вами зайдут». «Договорились». По договоренности старожилы собрались в столовой раньше расписания. Чай с чаем уже стоял наготове. Дмитрий тщательно вымыл стаканы и нарезал хлеб с сыром. Компот в графине остался с обеда. Люди везде стараются устроиться. И судя по тому, что хроноаборигены в их дела не вмешивались, то значит, не видели в этом ничего предосудительного. Новички пришли вовремя, без опоздания. Высокий, худощавый парень с короткой прической тихонько присел в начале стола, второй, белобрысый и круглоголовый, сел ближе и даже поздоровался. Оба выглядели настороженными. «Привет, доброго вечера, уважаемые», — отношения взялся налаживать Евдокимов. Он смотрелся солиднее всех. «Мы обычно всех новеньких приветствуем, вот предлагаем вам посидеть с нами и чай попить, а то, как не родные, мы ж с одной эпохи». Новички переглянулись. Белобрысый кивнул, в его глаза мелькнуло что-то вроде симпатии. «А чего нет, я Валентин, а это Алексей». Ярослав ловко разлил чай, подмигнул и принял расслабляющую дозу первым. Старожилы еще днем поняли, что иначе разговор не получится. Народу надо дать расслабиться. Если Валентин, видимо, подозревал подвох и сделал глоток с осторожностью, то Алексей глотнул и закашлялся. «Это коньяк, что ли? Ну не с чаем же нам сидеть», — засиял Ярослав. «Не по-нашему как-то, не по-людски, так сказать, за знакомство». «О, хавыч несут», — Абармит нарочито покачал головой, но затем ловко расставил тарелки и начислил каждому по порции рыбы и гречки. «Опять у вас праздник, пока не на каторге, родимый, погуляем». Сейчас поперхнулся компотом уже Моисеев. «Типун тебе на язык, а он прав», — внезапно заговорил Алексей, когда повар ушел. «Вам еще повезло. Ты не тяни кота за хвост. Что с вами случилось? Говори, мы тут как бы в одной лодке». «Да что говорить». Белобрысый крепыш сделал хороший глоток чая. «Молдавский, узнаю. А нас сразу габисты крепко повязали, увезли куда-то и неделю плотно прессовали». Алексей задрал рубаху и показал синяки. И не только словами. Мерзликин нахмурился. «Не понял, а мы тогда у кого?» Евдокимов горестно вздохнул и закатил глаза. «Толик, ты, когда взрослым станешь, трудно понять, что мы у военных. Мне они корочки КБ показали. А что должны были тебе предъявить, так им и нам привычней. Да и очень может быть, что те чекисты настоящие», — здоровяк понизил голос, — «у них тут внутренние разборки какие-то, и точно это связано с нами. А мы сидим на попе ровно на базе Грусиниш. Я бывал здесь по делам и точно знаю. Разведка, спецназ, ты откуда успел выведать? Поживи с мое, салага, будем». Они выпили и некоторое время плотно закусывали. Минтай был неплох, да и гречка с подливой хороша. Или это молодой организм все был готов переварить? Мерзликин поймал себя на мысли, что еще ни разу здесь в 70-е не ел невкусной еды. Значит, все-таки рецепторы, это исследование на целую докторскую потянет. С кем бы поделиться авторством и гонораром? Сидели в разных камерах, информации никакой не давали, кормили нормально, и вопросы больно у них странные были. «На какую разведку работаешь?» Типа того. Алексей понемногу разговорился и оказался приятным собеседником. В той жизни он преподавал в Академии юридическое право, затем ушел на вольные хлеба. Благо, в капиталистической столице спрос на грамотных юристов был всегда. «От тебя то, что хотели?» «Ладно я, физиономия у тебя знакомая. Ты на телевидении не работал часом?» «Было дело, только давно. Потому и узнал, что моложе выглядишь. Дай угадаю, нашел синекуру в большой корпорации? Ты хороший юрист, дай телефончик». Все засмеялись. «Вчера нашу базу штурмовали». «Как это? Каком?» — отрезал обычно улыбчивый Валентин. «Увели после допросов по комнатам, мы ждали ужин. Еду нам по распорядку разносили. Туалет и душ были в номере, и вдруг слышу взрыв, потом трескотня раздалась, ага, сразу под койку. Работал в молодости в органах, знаю, что лучше в таких ситуациях не отсвечивать. Штурмовики действовали быстро и уверенно, взорвали ворота, ворвались внутрь, провели зачистку. Нифига себе, вот тебе и спокойный Советский Союз. Ты откуда все знаешь? В нем всегда такие политические интриги разыгрывались, Борджиа с Медичи отдыхают. Мерзликин удивленно покосился на Алексея, а он хороший знаток истории. Про эти легендарные итальянские семейства мало кто помнит. Но самое интересное, Валентин стал говорить тише, что чекистов штурмовали немцы. Какие немцы? Я такой странной формы никогда не видел. Но команды раздавались именно на немецком. Это любой выросший на советских фильмах мужик определит на слух моментально. И в руках у многих были короткие пистолет-пулеметы. Опытные черти, бэбистам шансов не оставили. И самое интересное, что забрали нас уже наши. Мышиные войска. Алексей непонимающе уставился на Ярослава. Летучая мышь, эмблема спецназа ГРУ. Они самые. Моисеев первым потянулся за добавкой. Яра, у нас еще есть, такое надо запить. Сейчас схожу за сыром. Еще и хлебушка принесу. Нам же сухпай выдали. Всполошился Валентин. Сейчас консервы достану. Мерзликин же тут же дал себе зарок обязательно завтра выведать у храна аборигенов, что за хрень тут творится. Попадать между жерновами государственного механизма очень уж не хотелось. Не первый день живет, знает, что для государственных интересов человеческая жизнь – копейка. Впереди вторая судьба, полная надежд и новых свершений. Но что-то в Союзе точно происходит эпохальное. Армия против КГБ никогда не смела встать. Это асы буки, как советской, так и российской политики. Глава 8. Подмосковье. Синиш. 18 августа 1973 года. Первые шаги. За завтраком все помалкивали. Похмелье сказывалось или тягость вчерашнего разговора. Неважно. Сидели молча, ели пшенную кашу с мясом и пили чай. Много чая. Лишь Ярослав метал в сторону Анатолия многозначительные взгляды. Но переговорить им не получилось. Пришел Кондратьев и в сопровождении вооруженного грушника увел с собой. Его вели какими-то задворками. Где-то в стороне слышались команды и топот многочисленных ног. Гоняли на этой базе личный состав безбожно. На то и спецназ, чтобы держать себя в форме. Сталкивался Мерзликин с этими ребятами на всех войнах, где успел побывать. Их подготовка и умения всегда вызывали у него искреннее восхищение. Тихо появлялись и незаметно исчезали. Был спирт и нет его. Вот и сейчас Анатолий отметил легкость шага бойца, что сопровождал их. Одет он был, как и остальные, в маскировочную форму без знаков различия. На широкой груди висел короткий пистолет-пулемет неизвестной модели, на портупее пристроилась мощная кобура. Что за монстр там нашел свое место? Они прошлись по аллее меж кустов и оказались у втянутого кирпичного здания. Около входа стояли два бойца с автоматами. Неподалеку дежурил открытый УАЗ, из которого высовывалось дуло пулемета. Мерзликин не сомневался, что где-то рядом имеется и несколько скрытых пикетов, а здание охраняется серьезно. Сюда, пожалуйста. На него обернулись. Принадлежность сидевших молодых людей к ведомствам науки определенного толка просматривалась очень даже явно. Привет работникам научного фронта. Пацаны, пиво у вас, случайно, нет или цитрамона? Один из парней в белом халате смешливо хрюкнул и покачал головой. Ох, уже эти люди будущего. Сейчас принесу таблетку. После они сидели у ноутбука и смотрели фильм про войны на территориях бывшей Советской Республики. Смонтирован он был довольно плотно, не без грехов, но вполне смотрибелен. Как вам? Бьет по эмоциям, и это хорошо. Но имеются проблемы? Мерзликин решился. Давно я не брал карты в руки. Есть весь материал и программа, в которой был сделан фильм. Техник посмотрел на Кондратьева и кивнул в сторону ноутбука. Все здесь, в папке «Фильм». Она выведена на рабочий стол. У Мерзликина буквально отвисла челюсть. Однако быстро вы. Мы же ученые, создаем программы и сами ЭВМ. Принцип-то один. Только здесь, молодой мужчина кивнул в сторону портативного компьютера. Все сделано проще для обычного пользователя. Разумно. Кстати, мы этот фактор, пожалуй, не учитываем. Слишком умные. Вот американцы нас и обскакали. Возможно, согласился Мерзликин. Хотя я персоналку увидел лишь в 93-м, и именно американскую. Техник заинтересовался, но их перебил Кондратьев. Фильм нужен к утру на завтра, годно. И еще потребуется хороший микрофон. Голос запишут отдельно на магнитофон, потом сведут в студии, На недоуменный взгляд Анатолия техник ответил коротко. «У нас ведь нет ваших проекторов. Фильм с экрана переснимут на пленку». «Ага, все еще мыслю категориями прошлого. Мне работать здесь?» «Да». «Выносить что-нибудь отсюда строжайше запрещено». «Понял. И можно тогда чаю покрепче. Индийского, а бывает какой-то иной?» Хроноаборигены переглянулись и заржали. Проработал Мерзликин почти до вечера. Пришлось основательно повозиться. В папках он нашел намного больше видео и еще фотографий. Странно, почему их неизвестный не использовал. Многие снимки Анатолию были знакомы. Знал он и людей, их сделавших. Кого-то уже не было давно в живых. В будущем. Все произойдет в будущем. Пришлось вспомнить и навыки работы в Adobe Premiere Pro. Благо ноутбук оказался довольно мощным и с запасом оперативной памяти. Мерзликин понемногу осматривался. В лаборатории стояли еще два ноута, и он заметил рядом с ними несколько внешних дисков памяти. А ребята серьезно занимаются переносом информации. У одного ноутбука стояла фотокинокамера. Вернее, не просто стояла, а беспрерывно работала. Техники только успевали выносить и заряжать пленки. Судя по всему, неподалеку находилась проявочная, а, возможно, и фотолаборатория. В углу шумели несколько примитивных принтеров. Они печатали по очереди. «Ты смотри, местные сумели согласовать протоколы или поступили еще хитрее. А молодцы, работать ему пришлось с перерывами. Они необходимы для того, чтобы глаз не замылился. Чай всегда был в достатке, обед притащили сюда». Техники также обедали на месте. Ничего особенного. На первый куриный супчик, на второй гуляш с подливой и рисом. И, соответственно, от компота никуда не деться. Но сытно и вкусно. Хроноаборигены поначалу сторонились Мерзликина, затем понемногу начали общаться. На серьезные и политические вопросы не отвечали, показав глазами в сторону стен. Мол, прослушивают. Или просто их работа не предполагала излишнюю болтливость. Наверняка все они из ящика и сейчас молятся Богу науки за такую колоссальную возможность сделать прорыв в технике и карьере. И Анатолий точно знал, что сам инсайт мало что даст без ее анализа и адаптации к уровню технологий 70-х, а также развитой электронной промышленности. Ну, хоть в текущей хроноветви удастся обогнать американцев в электронике. Словечко было придумано вовсе не Мерзликиным. Кто-то из техников его вскользь в разговоре упомянул. Видимо, хроноаборигены к нему так привыкли, что не считали секретным и частенько использовали. Ха-ха, а эти парни говорят дело. Ведь если они попали сюда и уже начали собственным присутствием менять историю, то того будущего из их прошлого уже не будет. Об этом Анатолий еще не думал. Некогда было. Готово. Парни, можно мне этот текст отпечатать? Не переписывать же вручную? Мерзликин глянул на техников. Один из них вздохнул и подошел с флешкой. «Кидайте сюда, и пока можете пить чай. У нас тут не быстро». «Окей». Еще минут 10 Анатолий тренировал голос. Давно он не вел сам программы и не озвучивал фильмы. Мужчина не заметил, как вокруг собрались люди. Один из техников, веснушчатый парень лет 25, робко попросил. «Можно, мы осторожно глянем?» Анатолий секунду подумал и махнул рукой. «Ничего такого секретного они не увидят. Только не кашляйте, не сопеть». Материала хватило на 15-минутный сокрушительный фильм. У Мерзликина и у самого голос местами перехватывало. Он уже думал, что все забыл и похоронил внутри себя. Но вся горечь прошлого и осознание ужаса происходящего никуда не делись. Хроноаборигены просто молчали. Шли кадры о развале империи. Как заполыхали окраины, оттуда потянулись беженцы, а советские люди начали друг друга резать. Сухие цифры статистики, набитые на фоне берущих за душу фотографий. Фергана, Карабах, Абхазия, Приднестровье, Рижский ОМОН, Чечня, Дагестан. Кадры из пекла боев, крупно снятые лица убитых, развороченные или сожженные тела, горе в глазах матерей погибших солдат, развалины домов. Затем пошли наименования с Донбасса и других новороссийских городов. Позади кто-то все-таки не выдержал и ушел. Раздались тщательно скрываемые вздохи. Эпические картины разрушенных городов, что были сняты сверху дронами. Залпы орудий, изрыгающие огонь танки, красочная работа систем залпового огня и сухие цифры потери разрушений. Несколько раз Анатолий и сам прерывался, жадно пил чай, совершал дыхательную гимнастику. Людей позади стало заметно меньше. Их психика не выдерживала испытанием жестокого грядущего. Но все когда-нибудь кончается. Мерзликин обернулся и спросил у Кондратьева. «Ну как, писец, это что вы со страной сделали?» Николай стоял белее мела. «Не мы, а все вместе. Вот этими руками. Такие дела, ребятки. Строили, строили и построили. Так нельзя жить. Как видишь, у нас получилось. Неужели никто не может остановить грядущий ужас? Мерзликин задумался и в конце выдал поразившую всех присутствующих фразу. А всем пофиг. Веснушчатый что-то хотел ответить, но так и застыл с открытым ртом. Видимо, осознал горькую мудрость фразы. Уже на пороге строения, где прятали попаданцев, Кондратьев выдохнул. Даже не знаю, можно ли им такое показывать. Им это? Анатолий кивнул наверх. Ага, не можно, а нужно. Обязательно. Пусть видит, к чему приводит бездействие. Пускай, суки, пошевелится. А ты, как сам такое пережил? Внезапно Николай в свете фонаря увидел у попаданца глаза матерого волчара и чуть не дернулся. Человек такая скотина, что ко всему привыкает. Не дай бог тебе увидеть то, что мне пришлось. Кондратьев достал пачку сигарет и закурил, пряча за привычными движениями общую нервозность. Бывал там, и не раз. Тогда помоги нам избежать этого. Анатолий некоторое время молчал. Придется сделать много тяжкого и необычного. Николай нервно засмеялся, а потом встал очень близко и предельно тихо произнес. Уже происходит. Накануне Лубянку штурмовали. Андропова грохнули. Сечешь, надо ли рассказывать, какое было в этот момент выражение на лице Мерзликина? Ох, и потому запомни, брат из грядущего, у нас тут полно людей, готовых не допустить такого будущего любой ценой, чтобы это нам не стоило. Запомни, пожалуйста, это. Вот тебе и добродушные советские человеки. После душа Анатолий сразу прошел в столовую. Он до сих пор находился в прострации, но не решил, можно ли доводить до своих свежие новости. С виду все хорошие, но зная почерк спецслужб, можно быть уверенным в том, что кто-то из них точно завербован. С другой стороны, подобные известия касаются всех непосредственно. В столовой сейчас сидели лишь Евдокимов и Серебров. Первый тихо сообщил Анатолию. Леху после обеда забрали. С вещами. Мерзликин взял кусок хлеба и задумчиво слепил из него мякиш. У нас от вчерашнего ничего не осталось. Дмитрий удивленно обернулся. Хорош уж бухать. Береги здоровье с молоду. Все рано помрешь больным. Димон, не епи мозги. Чисто нервы полечить. Для такого нужно использовать иные средства. Более мягкие и сисястые. Нет их, как видишь. Через несколько минут появился выглядевший до нельзя усталым Абармит. Братки, сами себе положите и замочите посуду затем, пожалуйста. Я все, пошел спать. Мерзликин удивленно проводил его взглядом. Чего это он? Евдокимов, вынырнувший тихой сапой из коридора, поставил на стол графин с напитком. Умаился, бедолага. Еще народу привезли, а он один допуск имеет. Дмитрий взялся раскладывать ужин. Надо бы посуду помыть за собой. Человек для нас старается. Сделаем. Ждать, кого будем. Оказывается, Валентин знал, зачем увезли Алексея. Он же у нас юрист и зачем-то срочно потребовался кому-то наверху. Жареный петух их укусил, как бы не хуже. Все попаданцы дружно повернулись к Мерзликину. Тот единственный отсутствовал весь день и ведал больше. Пришлось вкратце поведать шокирующие новости. Коньяк сегодня шел тяжело, так что народ особо и не притрагивался. Хотя после полученных вестей все дружно потянулись к стаканам. Известия их ошеломили. Они уже не узнавали страну, в которую попали. Всегда знал, что ювелир предатель. Заметив на себе непонимающие взгляды, Анатолий пояснил. Это его кличка среди своих. Да не может быть. Как же его тогда туда поставили? В истории Союза, вообще, много непонятного. Как можно было десятилетиями безрассудно эксплуатировать русское население в угоду национальным окраинам? Наконец-то, русский фашизм проявился. Ощерился Моисеев. Да не было у нас никогда никакого фашизма. Выдумки. Как и про пещерный национализм. Иначе бы мы империи ни в жизнь не построили. Ты лучше расскажи, сколько коренных народов при России исчезло. Про свой народец не надо, он все-таки пришлый. Не стоило нам Польшу в империю включать. Одни минусы приключились. Серебряков нахмурился. Куда-то вас не в ту степь понесло, уважаемые. Нам нужно думать, что тут делать будем. Мерзликин только сейчас обратил внимание на озабоченного Евдокимова. Чего молчишь, Ярик? Так завтра нам прощаться. Не понял. Предложили работу в одном конструкторском. Ты же не инженер? Ага. Зато практик. Я этими руками какие механизмы только не щупал. А уж к советским изделиям претензий накопилось еще с ученических времен. Буду мозги вправлять местным ученым людям. Валентин погрустнел. Ну вот, только собрались. Анатолий отчего-то был сегодня настроен позитивно. Ничего, утрясется все и еще обязательно увидимся. сейчас важно каждому взять ношу по себе». Все согласно кивнули, лишь Моисеев скривился. А надо ли помогать Совку? Они даже в этой реальности не могли обойтись без крови. Ярослав лишь покачал головой. «Эх, Ильюша, где бы нам такую историю и общество найти, чтобы без совсем кровушки? Разве что Китежград из-под воды достать. Сколько я смотрю в жизни человеков. Ну не хотят они меняться в лучшую сторону. То ли созданы изначально криво, то ли так легче им существовать». Мерзликин удивленно покосился на товарища. «А медведь у нас, оказывается, философ. Интересных людей судьба закидывает обратно в прошлое. Или так было задумано неким высшим?» Глава 9. 8 сентября 1973 года. Подмосковье. Знакомство. «Здравствуйте, товарищи. Я Семен Степанович Ракитин. Наверное, слыхали обо мне?» Мерзликин с группой отобранных коллег с интересом уставился на легендарного в некоторых кругах оракула. Он уже был в курсе, что это и есть тот самый первый попаданец в союз образца 1973 года. За прошедшие дни Анатолию пришлось много работать и общаться с теми хроноаборигенами, кто был допущен к секретам. От них он понемногу набрался разного. Да и после подписания согласия отношение к журналисту из будущего изменилось. Ему даже рассказали, что его монтаж и озвучка здорово понравились кому-то наверху. Настоящий пропагандистский фильм получился, который разом вылечивал недоверие и сомнения у многих деятелей из различных органов власти. Кого-то даже в больницу сразу из кинозала увезли. Так это еще присказка. Сказка будет впереди. Конечно, отозвался Серебряков, также взятый в их команду. Вы же первым сюда попали. Вы совершенно правы. Ракитин заглянул в карточку. Дмитрий Васильевич. Это правда, что недавний бедлам, ваших рук дело. Ракитин повернулся к Моисееву. Можно считать, что так, Илья внезапно снова закусил у дела. Любите кровь? Оракул даже глазом не повел. Нет, потому что сам воевал. Но жизнь от чего-то устроена именно так. Или я не прав? В Израиле арабов кормили мацой и по головке гладили? Мерзликин усмехнулся. Да не слушайте его, Семен. Я вообще удивляюсь, как его к нам взяли. Все уши нам прожужжал в эти дни про несчастный совок. В отличие от вас, пропагандистов, только я хоть что-то соображаю в компьютерах. Ракитин тут же откликнулся. Вот и хорошо, возглавите наш научно-исследовательский отдел микроэлектроники. Есть возражения? Моисеев был явно растерян. Все эти дни он метался между возможностью устроить свое будущее и недоверием к местной власти. Анатолий в самом начале их знакомства понял, что тот что-то явно не договаривает. Ага, помешали ему делать карьеру. Жадность и желание захапать побольше. Вот это будет честнее. Илья, не мямли. Ну, если такое дело, то куда деваться? Вот именно. С подводной лодки выход лишь на дно. Все-таки поддел его Мерзликин. Но Ракитин уже обращался к нему самому. А вы, Анатолий Иванович Мерзликин. Апа, вот эта встреча. Это ведь вы сочинили текст к фильму о нашем сладком будущем. И мой монтаж поправили. Было такое дело. Анатолию было приятно, что он полновесно смог участвовать в жизни нового общества старого типа. «Только у меня вы значитесь в списке, как менеджер». «Так менеджер и есть официально, по масс-медиа-проектам». «Это следователи, наверное, так с моего удостоверения списали». «В «Газпроме» я работал, в отделе по связям со СМИ, а так я много лет отдал журналистике». Семен оживился и присел на край стола. «Значит, мы в некотором роде коллеги? Вот как? В 90-е я какое-то время писал в криминальных хрониках Питера. А во, это серьезно. Рад знакомству. Нам тогда будет легче понять друг друга». Мерзликин оценил опыт работы Ракитина. Слышал он о тех крутых перцах. Буквально по лезвию бритвы ходили. Убить человека в те годы могли и за меньшие. А бандиты в Питере были совсем отмороженные. «Вот-вот сработаемся. Анатолий, берите в свои руки отдел пропаганды и культурного планирования. Сразу скажу, работа будет адски тяжелая, но вы сами видели уровень местного агитпрома. Детский сад со старческим маразмом придачу. Да я уже почитал и проникся. Тут даже не мамонты, а динозавры стиля. Менять надо все абсолютно». «Согласен». Ракитин повернулся к Серебрякову. «Дмитрий, у вас огромный опыт работы с различного рода техникой будущего. Вы редкий универсал. Так что вам я отдаю наш общий технический отдел. Будете помогать нашим лабораторным крысам в разборке накопившегося материала из будущего. И прикидывать, что можно использовать в народном хозяйстве немедленно. А что стоит оставить на будущее? Почему? Сразу видно, что Анатолий у нас не физик, а лирик. Технологий еще нет необходимых для производства. Тогда можно еще вопрос от дилетанта, получится их как-то поторопить? Внезапно ля всех мерзликину ответил Моисеев. Далеко не всегда. Даже имея на руках микроплаты не факт, что получится их повторить. Нужны прорывные процессы производства. Но все равно имея на руках образцы, это сделать будет легче. Бывший израильтянин согласился. Плюс в том, что мы в курсе магистрального пути развития и не будем отвлекаться на тупиковые. Мерзликин решил немного повредничать. А минусы? И тут их удивила единственная среди них дама. До этого утра никто из присутствующих ее не видел. Брючный костюм подчеркивал стройность фигуры, но не показывал лишнее. Прическа короткая, то ли с такой сюда попала, но скорее по привычке подстриглась уже здесь. Если несколько десятилетий не носить длинные волосы, то забываешь, как с ними возиться и холить. Внешность симпатичная, как обычно, в молодости, но не более. А вот голос оказался приятным, грудной, обволакивающий. Минус в том, что в боковых исследованиях можно найти нечто совершенно иное. Масса невероятных открытий в науке была сделана именно так, так сказать, случайно. Любопытный расклад. Мерзликин с мужским интересом уставился на молодую женщину, но в ответ получил более чем холодный взгляд. Если не ошибаюсь, Попова Вера Петровна, тут же спросил Ракитин. Верно, вы, я микробиолог из Новосибирска. Анатолий крякнул. Вы еще скажите, что из вектора, из него самого. Вера едко улыбнулась одними глазами. Попаданцы недоуменно переглядывались. Пришлось Семену пояснить. Это, насколько я помню, связано с биологическим оружием, скорее со всеми смертоносными вирусами мира. Моисеев недовольно буркнул. Нам мало ядерного оружия, мир и так хрупок. Попова парировала. Было заметно, что для нее нет авторитетов, да и держалась она независимо. Я бы не стала сбрасывать со счетов биологическое оружие. Оно помогло нам выжить в 90-х. Но сейчас нам важнее технологии работы с генетическим материалом и фармацевтика. Мерзликин еле захлопнул рот от удивления. Так это вовсе не слухи. Про закладки. Илья и Семен непонимающе воззрились на Веру. Ракитин немедленно потребовал. Не поясните, пожалуйста, для непосвященных. Женщина вздохнула и с видом преподавателя, до чертиков уставшего от невнимательных студентов, начала рассказ. Не все наверху власти были дураками. Я точно не знаю, чья это была идея. Но в конце правления Иудушки Горбачева кем-то было принято решение создать в Соединенных Штатах систему закладок с капсулами. Что там находилось точно, я не знаю. Но мы в те годы были впереди планеты всей в области микробиологии. Так уже исторически сложилось.